И даже не Цусима. Два звена истребителей F-15 с авиабазы Кадена целеуказанием Ориона встретили воздушную кавалькаду красных к юго-западу от острова Рюкю. Разноклассные машины русских в режиме дозаправки в воздухе, в смене построений и довольно неоднозначном маневрировании производили впечатление. Командир американской группы одним порывом окрестил строй советских самолетов на свой ковбойский манер – «Табун», что было тут же принято в оперативном радиоцентре как условный позывной группы советских самолетов. Радары радарами, но посмотреть на это стоило. Поляризованный фонарь «Игла» передал перспективу – темные точки в чистейшей голубизне. Водолетающую лоханку сопровождали целых 4 Ту-95 «Бир», держа коробочку. Четверка «Мигов» в варианте перехватчик «Фоксбет» занимали эшелон выше. И еще 4 «Мига» фронтовика с изменяемой геометрией крыла «Флоджер» горцевали по периметру. «Фоксбет» в натовской классификации МиГ-25. «Флоджер» МиГ-23. Русские заранее, чуть ли не после первых мазков радарами, объявили в эфире ближе чем на 50 километров к эскорту не приближаться с угрозой ракетной атаки, что было абсолютно против международных воздушных правил. И эту угрозу изобразила пара флогеров, не пожалев россыпи с бортовых пушек как бы в сторону подобравшегося близко звена «Браво», но действительно в сторону. Красиво, эдаким веером на вираже в полубочке. В общем, предупредили словами и намерениями. Хватило проникнуться. «Иглы» довели «Табун» до Корейского пролива, так и не получив никаких серьезных приказов, отвернули всей группой назад на Окинаву. Эстафету должны были принять самолеты с островов японской метрополии. Но свидетелем главного кино на траверсе острова Цусима стал «Орион», сопровождавший на почтительном расстоянии категорично настроенных русских. Четыре дурня нарисовались на радарах из-под небес, скользнув на бреющий. И, как выяснилось, с поднебесной. Миги на миги. Узкоглазые парни плохо слушали или плохо разбирались в транскрипции предупреждения. На английском, на матерном, на... но никак не на китайском. С «Ориона» четко зафиксировали сближение, перепалку в эфире, бросок флогеров и... меток на радаре стало на 4 меньше. Показательно. Конечно, доложили наверх, в штабы. Тягучая реакция оказалась вполне очерченной. Авиабаза «Футэма» свистела давно прогретыми движками, так и не получив отмашку на взлет. Узкоглазая авиация самообороны «Made in Japan» и подавно не желала решать своим ресурсам проблемы большого белого брата.